жителей Киева и добавил, что в том же повинен также Оренбург. Евтушенко – молодой русский, я – старый еврей. Хрущев заподозрил меня в национализме. Каждый читатель может сам рассудить, правда ли это. Я зашел далеко вперед. После выступления Хрущева некоторые антисемиты почувствовали себя окрыленными. Украинская академия наук выпустила книгу «Иудаизм без прикрас». Книга относилась к антирелигиозным и на украинском языке рассказывала читателям о противоречиях и корыстности иудаизма. Эта книга была воспроизведена за границей. Я находился в Стокгольме, когда миролюбивый швед, незадолго до этого побывавший в Москве и приезжавший ко мне на дачу, принес книгу и попросил объяснить, что все это значит. Давно не было на свете ни Сталина, ни Берии, нельзя было отнести книжонку к ошибкам прошлого. Я долго разглядывал рисунки. Они напоминали журнал гитлеровца Штрейхера, положившего свою жизнь на изобличение евреев. Господь Бог, согласно Писанию, 40 лет водил евреев по пустыне. Автор иллюстрации показывал, что он водил их на поводке, водил за носы, и носы евреев, естественно, удлинились. Поведение носатых евреев показано в книге своеобразно. Они поклонялись сапогу гитлеровцев, и носатый Бен-Гурион договаривался в Освенциме с эсэсовцами в то время, как там страдал человек с явно нееврейским носом. Мне пришлось отменить пресс-конференцию в Стокгольме. Месяца два спустя книжка была дезавуирована, и поехавший во Францию Аджубей сообщил, что она изъята из продажи. Другое, еще более российское произведение «Дорогами жизни» было напечатано в журнале «Днепро». Там описывается козни рода Ляндеров против украинского народа. Родоначальник Исаак Ляндер нашел гешефт, получил у поляков в аренду несколько православных церквей. Этот нехрист обирал украинцев. Внук Исаака Хаим Ляндер учел перемену обстановки. Зачем раздражать гоев, если можно потихоньку спаивать их и обирать до последней нитки? Гайдамаки сожгли корчму. С той поры в семье Ляндеров украинцев не называли иначе, как эти проклятые хохлы. Наш современник Соломон Ляндер становится сначала бундовцем, а потом большевиком и работником ГПУ. Третье произведение «Тля» было написано по-русски и называлось романом-памфлетом. Роман был направлен против двух врагов – художников-модернистов и евреев. Все персонажи имеют явных прототипов. Это так называемый роман с ключом. Положительный герой Михаил Герасимов, он же Герасимов, рассуждает: «Пастернак? Трава такая, вроде петрушки». Или, говорят, формалистскую мазню Фалька и Штеренбурга из подвала вытащили. Художник Борис Наумович рассказывает: «Вот последняя хохма». Когда одна русская спрашивает, что значит хохма, Борис Наумович удивляется. Самое, что не есть русское слово. В романе действует крупный интриган с темным прошлым – Лев Барселонский. Он повторяет цитаты из статей Оренбурга. Во время войны он делал агитплакаты против гитлеровцев. После войны приступил к иллюстрациям Стендаля, а теперь мечтает занять место Михаила Герасимова. К счастью, правительство отправляется в Манеж на выставку, где красуется формалистическая мазня евреев, и расчеты Льва Барселонского рушатся. После октября 1964 года я не встречал в печати никаких антисемитских вылазок. Но не было и статей, направленных против антисемитизма. Предшествующая эпоха оставила в наследство немало тяжелого. В моей жизни этот вопрос продолжает играть не только скверную, но, я бы сказал, малопристойную роль. Для одних я некто вроде Льва Барселонского, чуждый элемент, Существо, если и не обладающее длинным носом, то все же занятое темными гешефтами.